Макс и волчок. Макс проснулся поздно на своей маленькой постельке. Солнце давно уже светило сквозь кисейные занавески. Уже два раза подходили и мамка, и дядька, и даже сама бабушка к постельке Макса, а он все спал. Он спал, потому что с вечера уснул поздно. С вечера он все пел песни и рассказывал сказки. Прыгал и хохотал. Насмешил и мамку, и бабушку, и дядьку. «Ничего не поделаешь с этим баловнем», — ворчала бабушка и все-таки смеялась. И нельзя было не смеяться, потому что Макс так уморительно передразнивал старого беззубого повара Демидыча и представлял, как он стряпает торт с таракашками. «Положу таракашку, сделаю кашку, положу изюминку, утешу бабушку и беззубинку, скажет спасибо, Демидыч, больно мягко и сладко». И Макс хохотал, а за ним хохотала бабушка, а за ней и мамка, а за ней и дядька хохотал и приговаривал. «Ну у тебя, ложись, сударь, сон прогуляешь, вдоль ночи попадешь, нехорошо будет». И, наконец, Макс проснулся. И мамка, и дядька, и бабушка точно ожили. Как будто солнце открыло глаза и посмотрело на них. Но Макс стал не в духе. Он хмурился и молчал. Молча пил чай с густыми сливками и сладкими пирожками. Молча ходил грустный по комнатам. И мамка, и дядька, и бабушка оставили его в покое. Они знали, что это чудной ребенок. И если встал левой ножкой с постели, то лучше не трогать его, а то как раз расплачется и расхворается. И Макс действительно совсем готов был заплакать. На сердце у него, как говорил он, было не тяжело, а легче. Это сердце постоянно замирало. И тоска, и хандра давили это маленькое сердце. Но в девичьей увидал Макс большого слепня, который жужжал на окне и стукался толстой головой о стекла. «А что, если посадить этого слепня к слепенькой бабушке в табакерку?» — подумал Макс и улыбнулся. «Бабушка добренькая, она так любит меня. Она еще вчера подарила мне такую славную книжку. Добрая бабушка. А я все-таки посажу тебе слепня в табакерку». И Макс ловит слепня и, разумеется, тихонько от бабушки садит его к ней в табакерку. И вертится он около бабушки, и ждет, не дождется, когда она откроет табакерку. А бабушка все толкует с управляющим Карлом Ивановичем, все толкует о лесе. И только что она начала волноваться и доказывать Карлу Ивановичу, что лесу убыло, как в это самое время взяла она, вероятно, от волнения табакерку понюхать табаку и открыла ее, и вдруг табакерка зажужжала табак во все стороны. Табакерка на пол. Слепень летит, гудит, точно обрадовался, а Макс хохочет, хохочет, и вместе с тем целует у бабушки руки. «Бабушка! Ведь это сделал я. Я слепня посадил». «Что будешь делать с озорником?» И никто в доме не знает, что с ним делать. Всем он надоел, и всем он мил. Такой шаловливый, такой добрый и занятный. Всем надосадит, и всем угодит. Всех разжалобит, и всех насмешит. Случилось раз зимой, что Макса не пустили гулять в сад. «Куда ты пойдешь?» — говорила бабушка. «Вьюга, холод». «Не ходи, батюшка», — уговаривала мамка. «Не ходи, родной. Простудишь грудку, головку, видишь ты, какой хилый. Тебя и в комнате-то надо в охлопочках держать». И Макс не пошел. Целый день он дулся, хандрил, а вечером вдруг развеселился. «Слушай, бабушка, я тебе сказку расскажу». «Ну, расскажи, расскажи, мой забавник». И Макс принялся рассказывать. А из девичьей тихонько уже выползли девушки и расположились слушать, какую будет барич сказку рассказывать. сеял мужик крепку, — начал Макс. — Гречку, сударь, а не репку, — поправляет мамка. — А ты не перебивай, а то я не буду рассказывать, — обижается Макс. — Сеял мужик крепку, садил ее в грядку, которая семечко попадала на камешек, его птички склевали, которая попала между грядок, его ветром сдуло, а одно семечко попало в теплый уголок, в котором было много навозу. Вот как хорошо, — говорит семечко, — и тепло, и мягко, просто раздолье. — Погоди, — говорят ему другие семечки, — как бы с большого тепла не стало холодно. Ну, семечко их не слушало и выпустило корешок прямо в навоз. — Ну, — сказали другие семечки, — тише едешь, дальше будешь, мы еще погодим. И они ждали несколько дней, и потом начали расти. Их маленьким корешкам было очень трудно. Земля была жесткая, холодная, но зато корешки их стали крепкие, длинные, а у семечка в навозе самый кончик корешка совсем сгнил. И вот пошел дождичек. Все корешки начали пить воду и, наконец, сказали: «Довольно. Много нельзя пить». «Как нельзя? Почему нельзя?» — кричала семечко, которому было тепло в навозе. «Так хорошо пить, вкусно!» И оно пило, пило, так что весь корешок его налился водой. Потом начали все корешки раздуваться. Стебельки от них выпустили много новых листьев, и сами корешки стали репками. Долго ли, скоро ли, наконец, все репки выросли. И репка в навозе раньше всех. Она стала такой большой репкой, пухлой да нежной, что на всех смотрела гордо и спесиво. «Вот видите ли, — говорила она, — как хорошо расти в навозе!» «Погоди, — говорили другие репки, — осень придет, все разберет!» И вот пришла осень, холодно, сыро. Пошли дожди и дожди. «Батюшки, кажется, я лопну, — говорит репка в навозе. — Да чего мне хорошо! Все-то я пью да пью!» И она вся стала, как наливное яблоко. «А нам и так хорошо, — сказали другие репки. — Мы к холоду привыкли. А пить мы теперь уж ни за что не станем». И вот пришли холода, морозы. Всем репкам ничего, хорошо. На холоде они повеселели. Славный, говорят, холод, здоровый холод. Забрался мороз и в навоз. Как только обхватил он репку, что сидела в навозе, она вся съежилась. «Батюшки! — закричала она. — Братцы, сестрицы, помогите, я совсем озябла». А братцы и сестрицы все засмеялись. «Пар костей не ломит, мороз не сушит, — сказали они. — Нам в земле тепло, а ты и в навозе озябла». «Соседка, родная, голубушка, — просит репка, — посмотрите, пожалуйста, я, кажется, хвостик себе отморозила». «Он уж у тебя давно сгнил, — говорит соседка. — И давно стала ты пареной репкой». «Ух, ах, бррр, смерть моя! — стонет пареная репка, а мороз все крепче и крепче жмет ее». Прошло несколько дней. Настала пора дергать репки. Пришел мужик, а с ним и ребятки пришли. Надергали репок. Все репки как репки, крепкие, желтые, здоровые. Вытащили и пареную репку. «Тятя! — закричал сын мужика. — Смотри, какая репка большущая!» Мужичок посмотрел на репку и сказал: «Сущая дрянь! Эта пареная репка дряблая, да водянистая, никуда не годна». И репку выбросили в помойную яму. Туда и дорога. «А тебе, бабушка, вся сказка. Я пареная репка. А кто будет навоз, об этом ты, бабушка, с мамкой подумайте. Авось догадаетесь». И Макс захохотал и убежал.